огня. Мне не скучно без огня. Есть фонарик у меня. На него посмотришь днем, на него посмотришь днем, ничего не видно в нем. А посмотришь вечерком, а посмотришь вечерком, он зеленым огоньком. Это в баночке с травой, это в баночке с травой светлячок сидит живой. Это в баночке с травой светлячок сидит.